ганджу ман курит план, йо. Это Слав МС, как ни крути, йоу. Красный уголек мелькает в темноте непросто. Он бегает по кругу, убивая нас жестко. Легкий напас догонит мощный паровоз. Тишину разбудит чей-то необдуманный вопрос. Сколько на небе звезд, курит ли там план? Сколько бошек в день выкуривает Растаман? Почему я здесь? Амстердам где-то там. Если в голове такие мысли, значит точно в хлам. Я не наркоман, впрочем, ты решай сам. За легализацию все свое отдам. Это мой портал, здесь все на бис. Если не согласен со мной, это твой каприз. В этой жизни я артист, сам себе режиссер. Уличный бродяга, по ночам чисто вор. Не держу в душе минор, всегда на позитиве. Эй, эй, все, кто курит план по всей России. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в стиле, хоть этим и болеет по России. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в стиле, хоть этим и болеет по России. План бывает разный, грузящий, веселящий, прущий. Ха, бывает шняжный, опасный, хапка. И все сразу по-другому. Не раз приходилось выцеплять такую бомбу. Не спи, рви, июнь на подходе. Кашетро вина и прет, так заведено в природе. До конца июля вроде, а там молоко. Лето, море, кайфа, барыгам не повезло. Кто придумал ремесло этого отвара? Дайте ему диплом лучшего Растамана. Просто жесть, ха, бог планы есть. Он с улыбкой на лице смотрит на нас с небес, вдыхая пар. Паровоз с феями в стране, ОС. Ему не нужно миллионы алых роз. Он сеет ганджубас, чтобы был баланс. Лишь бы только крыло, только вставляло нас. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в стиле, хоть этим и болеет пол России. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в силе, не в силе, не в силе, не в силе. Бас, поддержит мой рассказ про травокуров. Ну то есть про всех нас. Ганджу бас дает мне ощущение свободы. Его я растяну на годы, будь всегда молод. Даже если стар телом, поведу всем, что кайфу нет предела. Есть одна проблема, закон нам сказал нет. Ну и что, пусть сделает мне миньет. Остался вопрос, ха, курить или не курить? Кто во что горазд, чего тут говорить? Можно опускать, принимать, вдыхать, ширять, мак варить, жабить или вот купить, кашу жрать, нюхать, дышать, в арбитуру мешать, капать в нос или просто на диване спать, рвать, мять, вкинуться и не гнать. В общем, все равно, а чего тебя будет вставлять? Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в силе, хоть этим и болеет пол России. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в силе, хоть этим и болеет пол России. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в силе, хоть этим и болеет пол России. Все равно таких, как мы, больше миллиона. Легализация района, что весной посеяли, то и раскурили. Дело не в силе, не в силе, не в силе, не в силе, йоу. Да. Кури, кури, если надо. Если не надо, не кури. Лучше вообще не кури. Да, пацан, слышал?